Меж тем угрюмый волшбит приготовил на столе деревянную мису с водой и стал растоплять над ней тонкий прут олова с помощью огарка восковой свечки. Над чашею поднялся пар. Знахарь вынул из воды причудливо очерченную бугроватую пластинку олова. Держа ее меж расставленных пальцев, он приказал попадье приблизить свечу. На стене избы появилась тень. «Видишь?» — спросил Чигадаш. «Вижу, Егорушка, вижу». «Тень указует! Тень указует!» — грозно вскричал волшбит. «Теперь представь мне на очи самую молодую княгиню!» «Батюшка!» — воскликнула попадья. «Уж чего хочешь другого проси, а только не это! Чтобы я это, с речью к ней, когда не спрошено, да уж лучше живую меня в землю заройте!» Нечто вроде любопытства блеснуло в черных глазах мужика. «Ну, коли так, — снизошел Чигадаш, — то предоставьте мне откуда-либо в затылок ей глянуть, из закрытия. У человека кость тонкая, а я ведь и сквозь жорнов вижу». «Чем ты ее поил, мерзавец, княгиню великую?» — кричал Невский на Чигадаша. Колдун сперва отпирался. «Я? Да Александр!» Однако при первой же его попытке назвать князя по имени и отчеству, Александр таким взглядом обдал колдуна, что тот осекся и стал наименовывать его князем. «Князь-батюшка, прости!» — вскричал он, мотая головой. «Ничем, ничем не поил! Да разве меня допустят мужика худого предсветлые княжеские очи?» Невский молчал и, не по-доброму наклоня голову, начал подыматься из-за стола. Они были только вдвоем в комнате, в той самой, в которой останавливался Невский и в первый свой приезд из Новгорода на свадьбу брата. Александр только что прибыл во Владимир кратчайшим путем через Москву в сопровождении Андрея Дворского и всего лишь десятка отборных дружинников, сильно встревожены недобрыми известиями о неладах между молодыми и о намерении Дубравки оставить Андрея и, наконец, о болезни молодой княгини. Приехав и вызвав немедленно для доклада верных людей, оставленных им в городе и во дворце брата, Александр Ярославич узнал и о волхвованиях вокруг Дубравки, и что замешаны тут попадья Анфиса и кое-кто из более высокостоящих. Однако ни волшба и заклинания этого черного проходимца беспокоили князя. Его ужаснуло известие, что Дубравку, неведомо для нее, поили каким-то зельем. У Александра тотчас же возникло подозрение, что это сделано не только по злому умыслу врагов, ибо чего только не бывало в княжеских семьях, но и по тайному приказу Берки. Что Батый не пойдет на это, а стало быть и Сартак, который давно уже был аньда ему, Александру, то есть побратим, в этом Александр был уверен. От Батыя можно было ожидать, что сгоряча он прикажет опустошить Владимирщину, прикажет вырезать всех, кто дорос до чеки тележной. Но Александр поручился бы чем угодно, что старый хан не пойдет на отравление никого из членов его Александра семьи и тем более на отравление Дубравки, этой невинной отроковицы. Но Берке, этот шакал, прикидывающийся львом, этот сквернавец, заждавшийся смерти своего старшего брата, этот пойдет на все. «Сказывай, мерзавец, чем ты поил княгиню?» Лицо колдуна дрогнуло. «Эх», — подумал он, рухнув перед князем на колени, «спустил бы я тебе ножик в брюхо. Жалко, за сапожник в хомуте остался. Врасплох меня захватили». «Прости, князь, прости! Поил не из своих только рук, а я одним добрым поил». «Чем?» «А ничем? Ну просто ничем! Так корешишка давал от гнетишные скорби». «Где оно у тебя, это зелье?» «А все и зашло, истратил. Прикажу людей послать, обыск сделать». Ох, запамятовал, княже, я окаянный! Вот завалялся один корешишка за пазухой. Колдун достал из-за пазухи красный узелок с корнем. Невский швырнул узелок на стол и продолжал допрос Чигадаши. «От какой же ты болезни поил княгиню?» «От гнетишной скорби, ну, от тоски словом». «Откуда тебе про то было ведомо?» «От госпожи попади». «А что же она тебе говорила?» «А, дескать, тоскует шибко княгиня. Утром, говорит, подушка от слез не успевает просохнуть». Невский нахмурился. «А что ты еще вытворял?» «А доброе слово шептал над тем, над питьем, во здравие, во исцеление?» «Скажи». Колдун развел руками. «А ведь воды нет, над чем же шептать?» Невский поискал взглядом. Друза самородного хрусталя, которым он прижимал при чтении концы пергаментных свитков, попалась ему на глаза. Он взял хрусталь и всунул в руку Чигадаша. «Вот пускай вода тебе будет. А если дознаюсь, что хоть одно слово утаил, землю будешь глодать вместе с червями земными». «Что ты, князь, что ты? Да пускай век свой трястись мне, как осинову листу!» «Ну», — поторопил его Александр. Егор Чигадаш, враз приосанясь, подобно коннику, которого спешили, заставили пройти версты, а потом сызнова пустили на коня, принялся шептать заговор над друзою хрусталя, словно бы и впрямь над чашкой с водою. «А ночью ведь его страшновато слушать», — подумалось Александру. Колдун забылся. Он как бы выступил душою за эти каменные стены княжой палаты, он как бы не существовал здесь. Глаза горели, сивая борода грозно сотрясалась, голос то становился похож на некое угрожающее кому-то пение, то переходил в свистящий шепот. Александр хмуро слушал его. От черного волоса, от темного волоса, от белого волоса, от русого волоса, от всякого нечистого взгляду гудел в низких сводах комнаты голос колдуна. Обезопасив доверившегося ему человека от порчи, от сглаза, колдун перешел к расправе над наносной тоской, застращивая ее и изгоняя. Он двигался шаг за шагом прямо на стену, наступая и крича на тоску. И Александру казалось, что и впрямь некое проклятое Богом существо, тоска, кинется сейчас от этого высокого мужика в черном озяме и, окровавленная, станет биться о камни стен, о решетку оконницы, ища выхода и спасения от истязующего ее и настигающего слова. Кидмя кидалась тоска от востока до запада, от реки до моря, от дороги до перепутья, от села до погоста, нигде тоску не укрыли. Кинулась тоска на остров, на буян, на море, на океан, под дуб мокрецкой. Заговариваю я, раб. Тут колдун на мгновение запнулся, как бы выпиная какое-то слово, ему неприятное, но вскоре же и продолжал. Раб Егорий, свою ненаглядную детушку Аглаю Даниловну от наносной тоски по сей день, по сей миг. Слово мое никто не превозможит ни воздухом, ни аэром. Воздухом. Кто камень алатырь сгложит, тот мой заговор переможет. Колдун окончил. Он стоял, тяжело переводя дух. На лбу у него блестели капли пота. Мало-помалу выражение власти и требовательного упорства сошло с лица Чигадаша. Он снова стоял перед князем, покорно ждя уготованной ему участи. «А более ты ничего не говорил?» — насмешливо спросил Невский, глядя на колдуна. И в первый раз за всю свою жизнь, с тех пор, как покойный родитель перед смертью научил его волхвованию и сбрызгиванию и передал ему под страшную клятвою слово, Чигадаш побожился. «Ладно, Придется на сей раз поверить. В чужое сердце окна нет, сказал сурово Александр. Чигадаш кинулся перед ним на колени. Стукнувшись лбом о пол, он воздел обе руки перед Александром. «Княже, прости! Закаиваюсь волхвовать!» Суровая усмешка тронула уста Невского. «Ладно», — сказал он, — «отпускаю». Вне себя от счастья Чигадаш на карачках, пятясь задом и время от времени стукаясь лбом о пол, выполз из комнаты. В тот же вечер он пировал на радостях вдвоем со старинным дружком своим Акиндином Чернобаем, мостовщиком. Бутыль доброго вина стояла перед закадычными дружками. Рядом тарелка с ломтями черного хлеба, блюдо с балыком и другое с солеными груздями. Прислуживала хозяйка Чигадаша, унылая, замордованная мужем, недоброго взгляда женщина. Чигадаш хвастался. Акиндин Чернобай, время от времени похохатывая и подливая самогонное вино, внимал приятелю. «Ну что они со мной могут, хотя и князья?» — восклицал Чигадаш. «Я его, Александра, вокруг перста обвел». «Нет, молод ты еще против Егория Чигадаша, хотя ты и Невской». «Слышь ты», — говорил он, тыча перстом в толстое чрево Акиндина. «Ну, схватили они меня, заковали в железо, привели к ему. Глядит он на меня. А я и пошевельнуться не могу. Руки скованы, ноги скованы, ведь колодку набили на ноги окаянные. Ну, наверное, думает про себя князь от, теперь он мой. А я от него, как вода промеж пальцев протек». «Да как же это ты, кум, а?» — спросил Чернобай. «От этакого зверя уйти!» «Ха!» — бахвались произнес Чигадаш. «Да ему ли со мной тягаться, Александру? Есть у меня!» — начал было он, приглушая голос, но тотчас же испохватился и даже отодвинулся от Чернобая. «Ох, нет, помолчу лучше, неравно пронесешь в чужие уши!» Купец обиделся. «Ну что ты, кум, что ты?» — восклицал он. «Во мне, как в гробе!» И несколько раз начинал, и всякий раз сдерживал Чигадаш, готовое сорваться с языка, тайное свое признание. Наконец он решился. «Лукерия, выйди отсюда!» — приказал он своей бабе. Та, не прикословя, хотя и злобно сверкнув глазами на собутыльников, вышла в сенки. Тогда, придвинувшись к уху Акиндина, колдун прошептал: «Есть у меня из змеиного сала свеча!» Александр круто повел следствие. Он подозревал, что корешишка от гнетишной скорби, отваром коего поили Дубравку, отнюдь не столь был безвреден, как пытался это представить Чигадаш. Попадья Анфиса была допрошена и во всем созналась. Была очная ставка и с боярыней Марфой, и с боярыней Маргаритой. Итогом этой очной ставки для той и другой было то, что они обе изъяты были из двора княгини. Дальше судьба их была различна. Шустрая Маргарита выпросила себе пощаду. Андрей Ярославич внял большим заслугам ее покойного мужа, еще отцовского стольника, который погиб с князем Юрием на реке Сети. Боярыне Маргарите пришлось только выехать из Владимира в свое дальнее сельцо. Боярыне же Марфе была объявлена ссылка в Белозерск. Легче всех отделалась попадья Анфиса. Сперва Александр и Андрей решили было ее отпустить за нескудоумно и суетно. Однако донесли на нее вовсе уже неладное. Когда Дубравка стала недомогать, попадья Анфиса, которая сразу возненавидела юную княгиню, якобы за гордыню ее и недоступность, стала будто бы пророчить ей скорую смерть. «Южное солнышко закатчивее северного», будто бы напевала попадья то одному, то другому из придворных.